Звонки. Съездил директор московского зоопарка в Америку, увидел, что там павлины в зоопарках свободно гуляют, и приказал Косте Попугаеву наших тоже выпустить. Поэтому Костя на теплые полгода павлинов выпускал, а на холодные, тех, кого хулиганы поймать не успели, в зимники прятал. У нас ведь такие минусы бывают, каких в Америке отродясь не видали. В холодные полгода сотрудники птичьего отдела спокойно живут, а в теплые, как сумасшедшие, носятся по центру Москвы, потому что кто-нибудь то и дело звонит и говорит: «У нас на балконе павлин сидит, не ваш ли? Или павлины к нам уже из Индии прилетают?» «Еще не прилетают», — кричат сотрудники птичьего отдела и бросаются на указанный адрес. Но когда они на место прибегают, всегда оказывается, что павлин уже на другой адрес перелетел и уже оттуда звонят. «Ваш павлин?» Наконец надоело сотрудникам по Москве с очками носиться, и они на звонки стали так отвечать: «Вы спугните его. Если в сторону зоопарка полетит, то наш, а если в сторону Индии, то дикий. И неудивительно, что все павлины к зоопарку летели. Индия-то вон где».